«Есть ли возможность, — писал Сальперт, — начинать новую войну, не кончивши первой?» «Хорошо, не будем бояться Австрии и будем презирать Польшу. Но в каком положении находится внутренность нашей империи? Я боюсь, что средства ее истощены. К умножению затруднений моровая язва опустошает даже столицу. Есть ли у нас войско? Можем ли мы надеяться иметь его, пока президент военной коллегии Чернышов, ныне царствующий, повелевает как деспот, образует войско на бумаге и громоздит иллюзию на иллюзии, чтобы заставить государыню верить, что крестьяне, нынче поставленные в рекруты, завтра будут обучены и наполнятся воинственным духом? Что, наконец, подумает народ, видя, как его братьев поведут на убой? Неужели вы думаете, что офицеры-солдат еще не устали от настоящей войны, что она им еще не опротивила? Я знаю столько насчет этого, что никак уже сомневаться не могу. Я не говорю о грубости и жестокости, которыми наши генералы возбуждают к себе ненависть от первого до последнего офицера. От усталости и унижения всякое честолюбие исчезает в офицере. Он оставляет службу и замещается таким, который принужден служить и все сносить по неимению других средств к существованию. Солдат устал и упал духом. Все это здесь точно так же, как и на Дунае. Охотничья собака не подвергается такой устали. Истомленные долгую гоньбою, едва дышащие, они настигают, наконец, неприятеля и дерутся. И такая война продолжается 4 года. Теперь следствия ее сказываются. Войско не может более ее выносить. Я готов верить, что новая война необходима для окончания старой. Я бы в душе одобрил ваше намерение, если бы области, которые хочет приобрести себе король прусский, были менее важны, если бы он домогался только в армии и участка на реке Неце. Но вся польская Пруссия — это смертельный удар для Польши, да и не для одной Польши, а для всего Балтийского Поморья. Округление такого рода способно потрясти политическое равновесие Европы. Исполненный глубочайшего уважения и нежности к вам, я не могу от вас скрыть, что прусский король, обуянный желанием новых приобретений, видит дурно, рассчитывает еще хуже и делает ложные силлогизмы. Голова его занята одним этим приобретением, и, не имея еще на руках прямого неприятеля, он пренебрегает затруднениями, которые последуют для нас. Если этот план должен быть исполнен, то король прусский никогда не увидит ему конца. Эта война будет самая упорная в XVIII веке.